Глава шестая. Цугцванг. Волк стоял рядом со мной, и я буквально впитывал его напряжение. Оно передавалось мне, пульсировало и стучало прямо в мозг. Рагни чувствовал серьезную опасность. Редко для него чувство, как ни крути. Обычно он так ведет себя, когда видит древних, полных первобытной алой энергии. Неужели эти всадники являются ее носителями? Они приближались, и я заметил, как с них слетает маскировка. Лошади покрывались стальными пластинами, из их ноздрей вылетало синее пламя. Ноги исчезли и превратились в низкогудящие двигатели. Сами всадники тоже капитально изменились. Из древних воинов они превратились в каких-то киборгов. Жутких и устрашающих. Эдакие всадники апокалипсиса, только в современной обработке, верхом на летающих мотоциклах. Маскировка была нужна им, чтобы вписаться в описание данного места силы. Это гости извне. И они нашли меня. А значит, прятаться им смысла больше нет. Обычно все мои противники любят поговорить перед боем или хотя бы представиться, но всадникам это было не нужно. В мою сторону полетели горящие шары, молнии и целое облако пуль. Я мгновенно создал щит из молнии. «Не высовывайся», — попросил я Рагни. «Их слишком много, чтобы мы вдвоем с ними справились. Разделимся, получим вдвойне. Не забывай, что мы связаны». «Это очень сильные противники», — согласился волк. Первые молнии ударили в мой щит, и я сразу ощутил их силу. Пули застучали по прозрачной стене, некоторые из них застыли прямо в воздухе, а две умудрились пробить поле и просвистели у меня над головой. Я начал расширять щит, одновременно усиливая его. Всадники носились вокруг меня, осыпая градом снарядов, и делали они это абсолютно молча. Они прощупывали мою защиту, и если находили тонкое место, то тут же наносили туда удар». Земля горела под моими ногами, в ушах гудело от разрывов молнии и свиста пуль. Меня брали измором. Нужно было срочно действовать. Я решил придерживаться старой проверенной тактики. Ударил, убежал. Но для этого нужно было сконцентрироваться хоть на одном противнике, а это проблематично. Они вьются вокруг, как назойливые жалящие шершни. И вроде бы все одинаковые, но один из них жирнее. Даже не различить его лица. Просто здоровенный мужик в красном плаще, из-под которого блестят то ли доспехи, то ли механизмы. Сейчас. Я раскрыл щит, и из моей спины вылетели костяные крючья. Я высоко прыгнул и схватил ими седока Джетбайка. Дернул на себя, и грозный киборг вылетел из седла. Я тянул его к себе, но мне не дали реализовать свою идею. Мимо нас пролетела девица с длинными белыми косами, и одним взмахом двуручного меча отсекла крючья. «Плохо», — сказал Рагни. «Твой щит почти уничтожен, а на земле всего один урод». Упавший всадник странно изогнулся и встал с земли без какого-либо рывка. В его руках засветились голубые пламенные клинки. «Неужели мы будем драться один на один? Так бывало часто. Маги любят подобные соревнования и понты. Громкие слова и длинные тирады. Сейчас и этот начнет свое шоу». Киборг разрезал мой щит, словно бумагу, и вошел внутрь купола. Теперь я мог рассмотреть его получше. Это оказался человек, но под маскировкой. Светимости у него было столько, что хоть отбавляй. Нет, это не древний, но и не обычный маг. Не ведьмак, но и не агент. Я знаю только одного человека, обладавшего таким же запасом сил. Щит лопнул, словно мыльный пузырь, и началась такая заварушка, что не описать словами. Я уклонялся от атак и не успевал отвечать на них. Здоровенный мужик пер на меня, как танк, а его клинки умели удлиняться, превращаясь в копья. Девица с косичками явно забавлялась и просто хотела снести мне голову своим мечом. Она с визгом пролетала надо мной, и ее клинок словно гильотина мелькал перед моим лицом. За танком стоял невысокий и худой человек в стальной маске с шипами. В его глазах горело пламя, а сам он держал в руках два шестиствольных пистолета. Палил он знатно. Лишь ловкость Рагни позволяла мне уклоняться от этих пуль, да широкая спина нападающего танка. Еще двое летали на джетбайках и старались подловить меня, прицельно бросаясь то молниями, то пылающими шарами, но скоро им это надоело, и они приземлились. Танк попер в атаку. Я понял, что нужно действовать прямо сейчас. Я распахнул плащ. Черное солнце на моей груди запылало, и шипящий луч вырвался наружу. Это было мое самое сильное оружие, не считая того, что я мог попытаться утащить всех в погасший мир, но противников слишком много, да и они не тупы. Они знают, кто я такой и что умею, пришли по наводке, охотники за сновиденными головами. Луч ударил точно в громадного мужика, аж только пятки засверкали. Он отлетел на несколько метров, но тут же встал. Какой крепкий. Я начал наводить луч на других охотников, но они бросились в рассыпную. Окружить хотят. Этого допустить нельзя. Я был готов выпустить Рагни, чтобы обезопасить хотя бы один фланг, но этого не потребовалось. Мои противники выбрали совсем иную тактику. Все произошло мгновенно. Девица с косичками создала зеркальный щит и смело бросилась на мой луч. Он отразился в сторону стрелка, в руках которого уже тоже появился подобный щит. Еще одно отражение, только в этот раз луч ударил уже в меня самого. Такого я не ожидал. Меня отбросило назад, а светящийся луч вспорол небо, которое тут же отозвалось дождем. Я начал подниматься. Нехорошо вышло, конечно. Меня схватила могучая железная рука и несколько раз припечатала об землю. «И это и есть страх всей Москвы?» Здоровяк приблизил ко мне свое лицо. Маска киборга спала, и я увидел рыжую бороду и голубые веселые глаза. «Ведьмак московского Ковина к вашим услугам», — представился я. «Но вы это и так знаете». Я вцепился в руку и тут же начал иссушать этого болвана. От удивления он аж глаза выпучил и стал стремительно бледнеть. «Эх ты, плесень седая!» — воскликнул он. По всему его телу прошла молния, а затем я отлетел с громким хлопком. Я упал и обнаружил, что держу отстреленную руку. Вот так номер. Она стремительно таяла. «Я тебе покажу». Мужик уже защелкивал новую руку, здоровенную клешню, как у краба. «Сейчас мы проверим, на что ты способен по-настоящему». «Замри!» — приказал я, и татуировка сработала. Здоровяк застыл, но почему-то не полностью. Клешня зловеще щелкала. Ну и света в этом охотнике. Он даже умудряется сопротивляться. «И на скольких из нас хватит этого фокуса?» — спросил стрелок. «Дай угадаю. Только на одного?» И они набросились на меня все вчетвером. Мой валькнут отозвался несколько раз от пропущенных ударов, а затем меня буквально втоптали в землю. Били хорошо, у одного из магов оказался огненный хлыст, которым он ловко подсекал меня. Я падал, затем меня рубили мечом, подбрасывали в воздух, расстреливали и долбили молниями. Но длилось это недолго, два подхода, не больше. Я упал и понял, что проиграл. Нужно отступать. Но как уйти из чужой куколки? Никак. Меня поймали в чужом сне. Идеальное место, чтобы разобраться с врагом. Охотники успокоились, и я отпустил громилу. Тяжелый пистолет приставили к моему лбу, но я не чувствовал страха. «Чего ждешь, Улан?» — недовольно спросил здоровяк. «Да бей его!» «Нет, механик. Пистолет был убран». «Совет не давал такого приказа. Ирида, напомни нам, что сказал совет?» Девица с косичками опустила двуручник на землю. «Найти цель вместе силы по координатам, данным осведомителям. Провести анализ, выяснить потенциал, определить уровень силы. О ликвидации не было и речи». «И что?» — рыжий мужик недовольно покачал головой. «Мы просто так уйдем? Что за идиотский приказ, я?» «Успокойся, механик». Холодно пресек его мужчина-маг. «Ты здесь не главный. У нас свободная команда. Скажи, ведьмак, у тебя есть еще какие-нибудь фишки? Или ты уже показал нам все, на что способен?» Я медленно поднялся с колен. «Потенциал проверить хотите, значит?» Я сунул руку в карман. «Не знаю, кто вы такие и кто вас послал, но сейчас вам будет потенциал». Пальцы нащупали мундштук волшебной флейты. Я быстро вынул его и сунул в рот. Он буквально прилип к моим губам. «Это еще что за херня?» — насупился механик. Мундштук превратился в длинную дудку, наподобие вувузелы с широким круглым раструбом. Это был мой звездный час. После него либо пан, либо пропал. Я надул щеки и задудел, что было сил. Люблю дудки, люблю бас. Звук оказался настолько отвратительным и громким, что даже я сам закачался на подкошенных ногах. А вот охотники и вовсе попадали, закрывая уши руками. «Отлично. Я успею сбежать». Я мигом обратился в волка и понесся прямиком в черный лес. Позади уже слышался гул стартующих джетбайков. Погоня будет жаркой. Но тут меня внезапно схватили острые когти. Неведомая птица рванула ввысь, и я оторвался от земли. Кто-то нес меня, держа в крепких лапах. Я видел лишь белые перья. Впереди же, за черным лесом, возвышался маяк, и меня несли прямо к нему. Джетбайки яростно гудели, но затем подозрительно стихли. Я обернулся и увидел, что они исчезли в белой густой пелене тумана. Ага, это место решило избавиться от них собственными силами. Надеюсь, их отправило на Кудыкины горы или на задворки Лимба. Кто это вообще такие были? На самом деле я уже догадывался, но мне требовались доказательства. Такие охотники за обычным сновидцем не придут, да и к ведьмам тоже. На них вон Губера с товарищами хватит. Маяк приближался, и мне стало отчетливо видно, что его свет не что иное, как круглый белый портал. В нем отражались звезды, которых на небе не было. В нем отражались образы иных миров, и мне нужно к нему. Птица, что унесла меня прекрасно, это знала. Я не чувствовал опасности от нее. Она могла меня сбросить в любой момент, но не делала этого. Спасла меня от погони и теперь несет к маяку. За все это ей надо сказать спасибо. Так, кажется, мы снижаемся. Птица сделала несколько взмахов крыльями и пошла вниз. Меня грубо сбросили на каменный парапет, я прокатился по нему и встал на ноги. Птица села позади меня. Какая огромная сова. Или это филин? О, уши какие! Птица раскрыла клюв, распахнула крылья и начала скукоживаться. Вот именно так. Повсюду полетели гигантские перья. Меня накрыло пухом. Я подумал, что сова станет прекрасной полуобнаженной девой, но мои ожидания не сбылись. Когда перья опали, а пух улетучился, я увидел, что ко мне идет рослый, бородатый и совершенно голый мужик. «Здорово, Сергей!» Он улыбнулся и протянул мне руку. «Да». Пробормотал я и крепко пожал ее. «Спасибо за помощь. Ты из круга спящих?» «Да, я следил за тобой всю дорогу. У тебя весьма специфичные способы обхода испытаний. Если бы не всадники, то мы бы встретились раньше, но они внесли свои коррективы». «Кто это такие? И откуда они узнали, где я? Белка говорила, что прикроет меня». «Она и прикрывала. У тебя к ней претензий быть не должно». Хмыкнул мужик и почесал кривой нос. «Да, он и вправду похож на филина. Глаза вон желтющие какие, и мохнатый весь, в волосах перья, как у индейца». «Кто-то другой подсуетился», — продолжил филин. «Ты в цирке нагадил знатно, вот и озлобились на тебя особо впечатлительные». «И как охотники попали в куколку?» Так же, как и ты. На другом берегу озера есть турбаза. Вполне вероятно, что они остановились там, но сработали оперативно, тут не поспоришь. Ты их знаешь? Честно? Нет, ни разу до этого не видел. Филин криво улыбнулся. Я просто не представляю, кем надо быть, чтобы так сильно нагадить владыкам мира сего. Так что признаю, ты уникум. «А ты не боишься, что они и за тобой придут?» «А меня-то за что? Я только схватил ценную добычу и утащил гнездо. Не думаю, что они в тумане вообще сообразили, кто это был. Конечно, твое путешествие пошло через одно место, и к силе оно никакого отношения не имеет». Мужик весело гоготнул. «Двигай в портал. Нам нужно просыпаться и сваливать». «А что должно было быть на самом деле?» Парочка испытаний и встреча с хозяйкой этого места. Вопрос-ответы. Все как обычно. Инсайты разные. Но наши гости натворили столько шума, что куколка скоро закроется на какое-то время. Я так и думал. Оставалось только идти в портал. Жаль, что мое посвящение толком и не состоялось. Мне было бы интересно пообщаться с древней сущностью. Филин пропустил меня вперед. Я вошел в белое марево и тут же открыл глаза. Я лежал внутри УАЗика на заднем сиденье, голый. На руках следы от веревки, а во рту странный привкус грязи. Тьфу! Я поднялся, открыл дверь и начал плеваться. «Вернулся?» — спросила белка, сидевшая на переднем сиденье. «Сейчас Филин начнется и поедем. Твоя одежда рядом с тобой, одевайся». «Что произошло с моим телом, пока я спал?» «Да, все как обычно. Сначала ты просто лежал, потом крутиться начал. Я воскуривала вокруг разные травы, чтобы отогнать особо назойливых гостей, но один все-таки проскочил. Пришлось тебя связать, так как ты очень хотел убежать в лес. Потом ты успокоился и начал землю жрать. Пришлось промыть тебе рот и воткнуть кляп. Когда попустила, я его вынула». «Жесть». Я взял ворох одежды и принялся искать трусы. «Салам алейкум!» — это проснулся Филин. «Вытащил я нашего волчонка в последний момент». «Сам-то не подставился?» — уточнила белка и завела машину. «Нет, я тертый калач. С такими противниками в открытые конфронтации не вступаю. Мне наблюдать было интересно, да момент подгадывать. Втащили Сергею знатно». «Неудивительно». — хмыкнула ведьма. — Они бы любому втащили, такой-то кучей. — Я еще раз задам свой глупый вопрос. Кто это были? — напомнил я о своем присутствии. — Возьми свой телефон. Думаю, что тебе уже позвонили все, кто мог. — То есть вы не знаете? — Мы не хотим ошибиться. При игре с такими силами у тебя нет права на ошибку. Думаю, что ты связан со всякими спецслужбами, да и Вашковин с ними шашни крутит. Они все расскажут лучше нас. Я нацепил футболку, носки и взял телефон. Машина уже катилась по ухабам. Связь здесь была, но очень плохая. 2 отделения из 5. Что у нас тут? Целая куча пропущенных. От Жени, Кэрол, Олега, Даши. Даже Изольда написала. И всего один, но, видимо, самый важный от Губера. Ему и придется позвонить первым, а остальным я просто отправлю сообщение, что я жив и со мной все в порядке. Старый особист взял трубку сразу. «На ловца и зверь бежит», — сказал он вместо приветствия. «Если ты думаешь, что я звонил, чтобы тебя предупредить, то сильно ошибаешься. Я просто хотел уточнить, жив ли ты еще. Думаю, остальные звонили с той же целью». У охотников не было задачи меня убить. «А-а-а!» Несколько разочарованно протянул Губер. «Понимаю. Первое, так сказать, свидание, ради которого они собрали всю пятерку вместе и отправили на Урал. Ты хоть представляешь, каких усилий это стоило? Такие специалисты редко собираются больше 2 в одном месте, а тебе чуть ли не царскую встречу устроили. Удивительные дела». «Кто это такие и что еще за совет?» «Это сложный вопрос, Сергей», — вздохнул в трубку Губер. «Скажем так, это организация, что стоит над нами. Мы в их дела вообще не имеем права вмешиваться. Это как высший мир над верхним. Твоя проблема в том, что ты к ним влез». «Игрок?» — догадался я. «Все верно. У Совета были на него планы. Он должен был стать новым супером. Если бы он победил в своей последней игре, то возвысился бы до их уровня. Но кое-кто его убил. Ты даже не представляешь, какие карты ты смешал. На игрока были планы мирового уровня. Про подробности говорить не буду, не имею права. К тому же это не телефонный разговор. Приходи в мой лагерь, там побеседуем». «Но что мне делать с ними?» «Неправильные ты, Сережа, вопросы задаешь. Не тебе с ними, а им с тобой», — поправил меня Губер. «У тебя всего несколько вариантов. Первый — ты возвращаешься в Москву. Я сведу тебя с Советом, и там ты будешь слезно вымаливать прощение за свой поступок. Может быть, тебя даже не убьют, а сделают слугой. Второй вариант — это бросить вызов охотникам и проиграть. Тогда тебя точно убьют на всех планах. Третий — отправиться в изгнание, надеть свое колечко снова и навсегда забыть про осознанные сновидения, ковины и то, что с тобой было последние несколько лет. Тогда у тебя будет маленький, но шанс, что тебя не найдут и не убьют в реале». «Что-то вилка так себе», — буркнул я. «Как там эта ситуация называется? Цуцы-гуцык?» «Цук-цванг, Сережа, цук-цванг», —